1398. 2 июня. Учитель чует сильную погоню. Сама Англия простирает когти. Но мы будем пробивать путь. Утверждайте неуклонность. И собаки не найдут. 1399. 3 июня. Ячейка мелких междуразделенцев, называющих себя коммунистами, думает о вас. Русские не могут понять путь ваш, не будем ожидать этого от них. Построим продвижение так, чтобы каждая фаза представляла легенду. Уже вы вышли из человеческого понимания. Уже сами обвинители не могут логически проследить ваш путь и в нагромождении лжи утрачивают звонкость клеветы. Советую им приписать вам сверхотрицательные свойства. Мы любим эти гиперболы. Создание штатов Азии и построение общины будут наиболее неожиданными для них. Ориген ожидал, кто может объединить Азию. Рост Римской империи приводил его в негодование. Когда страна всех пророков лежала разрозненной и порабощенной, не о том ли мыслил дедушка, когда девочка смотрела через ограду? Рука моя лежит на документе вашего пути, как разноцветные птицы летят весть, но среди них ложится неуклонная линия пути. Ярко светится линия около сердца Азии. Прошу доктора писать необычно, ибо все происходящее и произносимое необычно. 1406 июня. Ручаюсь за успех при минимальной осмотрительности. Основная задача достаточно закреплена. Сейчас лишь два обстоятельства – солнце и клевета. Есть ли опасность от китайцев? Менее опасны. Солнце должно быть избегнуто, и клевета мешает моим намерениям. Учитель находит наиболее красивым очистить практическую сторону новой общины через ценность произведений искусства. Система пожертвований или спекуляций неприемлема. Вот почему сражаюсь против клеветы. В космическом отношении она ничтожна, но может осложнять материальную сторону. Еще лучшее. Считайте каждое явление удачей. Также надо считать все произносимое вами правильным и действия безошибочными. Хуже всего хотя бы тень взаимного осуждения. Перед всеми служащими вы непогрешимы. 1401, 7 июня. Считаю удачным ваше настроение. Теперь о Платоне. Утверждение способа Платона дает возможность тем, кто назначен для дальних миров. Преимущество особое, так как теперь легче установить сношение даже за пределами Солнечной системы. Урусвати вступит таким образом в духовное сотрудничество с Платоном, не прерывая сношений с нами. 1402. 8 июня. Явите наше порицание Рябинину. Слишком часто порицает Писание Завета. Можно жалеть об искажении символов, но космические образы не могут явиться темою насмешки. Скорее, образы управления человечеством могут вызвать улыбку. Япония может дать картину непрочности западных заимствований. Учитель наблюдает, как раскалывается Япония. Для образования штатов Азии раскол Японии очень полезен. Можно ожидать, как помогут тягостные процессы разрушению старого мира. Теперь обернемся к нашей общине. Явление новых лучей вводит в наши планы прекрасные дополнения. Над применением этих лучей сейчас работает община. Для физического мозга лучи эти не имеют значения, даже могут быть опасными. 1403, 10 июня. Я взвешиваю разные соображения и прихожу к выводу, что может быть полезно найти удобное место в горах и переждать июль, когда можно ожидать жары, конечно, около Шараголчи. По-прежнему считаю реку Шарагол неудачной, потому лучше гора с ручьем. Кроме жара, нужно принять во внимание клевету, которая растворится за это время. Для всех полезно недоедание. Климат Азии не требует большего количества пищи, и сердце гораздо целее при недоедании. Можно спросить об аурах Людмилы и Раи. У Людмилы зеленая, у Раи голубая. 1404, 11 июня. Учитель радуется новым событиям. Утверждение изгнания эволюции и турбильон событий дает поворот космической спирали. Можно ли усмотреть классификацию народов, когда цементируется пространство? Теперь важно утверждение нашей общины среди единиц. Удачно решает Урусвати разговор с Людмилой, ибо за многие века она могла забыть, как была предана Урукаю, и маленькая могла забыть Египет. Кем была она? Маленькой служанкой. Людмила помнит Урукай при свободе народа пространства. Кем была Людмила? Народом, ибо люди были просто людьми. Урукай любила сидеть у народного костра, звуча на лютне преданных душ. Обе могут быть снова полезны. Можно сказать, что Рая первый раз приходит в русском теле. Людмила тоже. Учредила очаг на Цейлоне. Также мужественно сражалась с волнами Северного моря. Почему они мало продвинулись? Промежутки были велики.